Заключение. На основании вышеприведенного материала с достаточной степенью достоверности можно сделать умозаключение, что современное отечественное масонство для 140-миллионной страны крайне малочисленно, но оно имеет тенденцию к постепенному увеличению. Масонство состоит из профессионально и социально состоявшихся мужчин среднего возраста, занятых в сфере интеллигентного труда, а также представителей мелкого и среднего бизнес-класса с крайне малочисленным включением представителей относительно крупного капитала. Современное российское масонство в соответствии с его основополагающими принципами не является политически ориентированным и не ставит перед собой каких-либо политических задач. Как и в мировом, прежде всего регулярном масонстве, основным занятием российских вольных каменщиков являются ритуальные работы, подготовка зодческих сочинений на этические, символические, философско-исторические темы. Оно не очень сильно в материальном отношении, хотя имеет тенденцию к возрастанию материальных возможностей. Это дает ему возможности выступать с теми или иными благотворительными проектами. Несмотря на это, отечественное масонство, или скорее его руководство, насчитывающее едва ли более десятка человек, включено в мировое братство, имеет официальное признание со стороны порядка сотни масонских орденов. В целом, масонство является социокультурным элементом западной цивилизации, и, очевидно, его успехи в иных условиях зависят от степени их приближения к европейским основам и ценностям. Хроника. 1600. Первый документально зафиксированный случай присутствия в ложе каменщиков человека, не имеющего отношения к строительному делу. Помещик Джон Босвелл принят в масонскую ложу Эдинбурга. 1717, июнь, 24. Объединение четырех лондонских лож, виноградной кисти, гуся и противня, короны и яблока, в Великую ложу Лондона, позже переименованную в Великую ложу Англии. Начало современного масонства. 1723. Публикация книги Конституции, книги уставов Андерсона. 1728. Создание ритуала Рамсея. 1736. Создание Великой Английской Ложи Франции, позже переименованной в Великую Ложу Франции. 1738. Антимасонская булла Папы Климента XII. 1744. Первое упоминание о ритуале Королевской Арки. 1747. Создание ритуала Капитула Араса. 18 век, 40-е годы. Появление высших градусов в масонстве. 1750. Основание ложи «Северная звезда» в Риге. 1751. Образование Великой ложи Англии, старых масонов. 1751. Создание упрощенного английского ритуала. 1751. Опубликование антимасонской буллы Папы Бенедикта XIV. 1754. Создание ритуала мартинистов. 1755. Июль, 4. Основание Великой Суверенной Ложи Святого Иоанна Иерусалимского на востоке Парижа. Начало активного использования высших шотландских градусов в масонстве. 1756. Создание капитула высших степеней масонского объединения рыцарей Востока во Франции. 1759. Создание ритуала капитула Клермонта. 1760. Создание ритуала Кейслебена. 1760. Создание ритуала Великой Ложи регулярных мастеров Леона. 1762. Основание Великой Английской провинциальной ложи в Петербурге. 1767. Создание ритуала Кастаньера, просветленных теософов. 1767. Создание ритуала строгого наблюдения. 1769. Основание Лаландом ложи девяти сестер в Париже. 1770. Инсталляция ложи Гигея, Петербург. 1770. Основание ложи Девяти Муз в Петербурге. 1771. Основание ложи Аполлон, Петербург. 1771. Основание ложи Совершенный Союз Английской Системы, Петербург. 1772. Основание ложи Аполлон, Рига. 1772. Основание ложи Урания, Петербург. 1773, март, основание Великого Востока Франции. 1773, апрель, 23, основание Ордена Филолетов. 1773, создание ритуала Эноша. 1773, Создание ложи Беллона, Петербург. 1773. Основание ложи «Благотворительность к Пеликану», Петербург. 1773. Основание ложи «Гарпократ», Петербург. 1773. Основание ложи «Изиды», Москва, Петербург. 1773. Основание ложи «Изида», Ревель. 1774. Создание ложи «Клио», Москва. 1774. Создание ложи «Равенство», Москва, Петербург. 1774. Основание ложи «Союз иностранцев», Москва. 1775. Основание ложи «Астрея», Петербург. 1775. Создание ложи «Чистосердечия», Москва. 1775. Создание ложи, затем капитула Латона, Москва, Петербург. 1776. Основание ордена иллюминатов, Бавария. 1776. Основание ложи Немезида, Петербург. 1776. Основание ложи Осирис, Петербург. 1776-1787. Деятельность ложи «Восходящее солнце», Казань. 1777. Создание шотландского философского ритуала. 1778. Создание ритуала «Избранников истины». 1779. Создание ритуала азиатских братьев или ордена рыцарей и братьев святого Иоанна Евангелиста в Европе. 1779. Создание первого упрощенного шотландского ритуала. 1779. Основание ложи Алиса, Москва. 1779. Основание ложи Нептуна, Кронштадт. 1779. Основание ложи Пламенеющая звезда, Петербург. 1779. Учреждение ложи Трех знамен, Москва. 1779-1786. Деятельность ложи Трех христианских добродетелей, Веры, Надежды, Любви, Москва. 1779. Основание провинциальной, национальной, великой ложи шведской системы, Петербург. 1780. Создание ритуала Драчковича. 1780. Создание готоробского ритуала. 1780. Создание ритуала рыцарей истинного света. 1780. Основание тайной сиенцифической эклектической ложи «Гармония», Москва. 1781. Основание ложи «Золотой ключ», Пермь. 1781-1784. Деятельность ложи Святого Моисея, Москва. 1782. Масонский конгресс в Вильгельмсбадене, отказавшийся от легенды о происхождении масонства от ордена тамплиеров. 1782. Создание датского ритуала. 1782. Создание ложи Девкалион, Москва. 1782. Создание ложи Элевзис, Москва. 1782-1786. Деятельность ложи Сфинкс, Москва. 1783. Создание первого ритуала Сведенборга. 1783. Основание ложи Астрея, Москва. 1783. Создание ложи Святой Екатерины Северной Звезды, Вологда. 1784. Основание ложи Бессмертия, Киев. 1784. Основание ложи Постоянства, Москва. 1784. Основание ложи Церера, Москва. 1784. Основание ложи Счастливое освобождение, Несвиж. 1784. Открытие работ ложи Золотой венец, Симбирск. 1784-1792. Деятельность ложи Возрастающий орел, Орел. 1786. Создание древнепринятого шотландского ритуала. 1786. Создание французского ритуала. 1786. Создание ритуала Германского союза. 1786. Основание во Франции общества Гробянки, общества людей Нового Израиля. Получило распространение в России в начале XIX века. 1787. Создание ритуала Адонирамитов в Париже. 1787. Образование ложи «Северная звезда», Архангельск. 1787. Образование ложи «Надежды невинности бессмертной», Ревель. 1787-1794. Деятельность ложи Константина Увенчанного Льва, Рига. 1788. Создание Мизраимского 90-градусного ритуала. 1791-1792. Деятельность ложи теоретического градуса, Вологда. 1791-1797. Деятельность ложи «Малый свет» в системе Великой английской ложи, Рига. 1792. Запрещение Екатериной II масонства в России. Арест и заключение в Шлиссельбургскую крепость Новикова. 1796. Создание ритуала Фесслера, Берлинского совершенного. 1798. Основание ложи Нептуна, Москва. 1800-1822. Деятельность петербургской ложи «Умирающий сфинкс». 1802. Основание ложи «Соединенных друзей», Петербург. 1804. Октябрь. Создание Верховного Совета ДПШУ во Франции. 1804. Основание ложи «Золотое кольцо», Белосток. 1804. Возобновление деятельности ложи «Пеликана», Петербург. 1806-1809. Деятельность ложи «К мертвой голове», Москва. 1809. Создание ритуала Великой консистории Франции. 1809. Основание ложи Елизаветы к добродетели, Петербург. 1809. Возобновление деятельности Капитула Феникса, Петербург. 1810. Возобновление деятельности ложи «Счастливое освобождение», Несвиж. 1810. Основание ложи Петра к истине, Петербург. 1811-1821. Деятельность ложи «Умирающего сфинкса». 1811-1816. Деятельность ложи «Благополучия», Москва. 1812. Начало работ ложи «Нептуна» к «Надежде», Кронштадт. 1812. Основание ложи «Иордан», Феодосия. 1813. Создание Объединенной Великой Ложи Англии. 1814. Создание Шотландской директории, Петербург. 1815. Создание Мемфисского ритуала. 1815. Август 20. Образование директориальной Великой Ложи Астрея в Петербурге. 1815. Основание Ложи Избранного Михаила, Петербург. 1815. Основание Ложи Пламенеющая Звезда, Петербург. 1815. Основание Ложи Трех Добродетелей, Петербург. 1815. Основание Ложи Феникс, Москва. 1815-1818. Деятельность ложи «Три увенчанных меча», Метава. 1815-1820. Деятельность ложи «Северная звезда», Вологда. 1816. Основание ложи «Полночное шествие под Северной звездой» Великого Востока Польши. 1816. Основание ложи «Узел единства Великого Востока Польши», Новогрудок. 1816. Основание ложи Александра Золотого Льва, Петербург. 1816. Основание ложи Дубовая долина к верности, Петербург. 1816. Основание ложи Северные друзья, Петербург. 1816. Инсталляция ложи Трех светил, Петербург. 1817. Основание ложи Александра Тройственного спасения, Москва. 1817. Основание ложи Добрый пастырь, Вильно. 1817. Основание ложи «Ищущих манны», Москва. 1817. Основание ложи «Понта Эвксинского», Одесса. 1817. Возобновление работы ложи «Трех секир», Ревель. 1817. Основание ложи «Ключ к добродетели», Симбирск. 1817-1821. Деятельность ложи «Друзья человечества», Гродно. 1818. Основание ложи «Три царства природы», Одесса. 1818. Основание ложи «Школа Сократа», Вильно. 1818. Основание ложи «Осирис к пламенеющей звезде», Каменец-Подольский. 1818. Основание ложи «Соединенных славян», Киев. 1818. Основание ложи «Белого орла», Петербург. 1818. Основание ложи «Орла российского», Петербург. 1818. Основание ложи «Орфей», Петербург. 1818. Основание ложи «Любви к истине», Полтава. 1818. Основание ложи «Восточное светило», Томск. 1818-1821. Деятельность капитула «Храм покоя», Несвиж. 1818-1821. Деятельность ложи «Александра к пчеле», Ямбург. 1819. Возобновление работ мастерских теоретического градуса в Москве и других городах. 1819-1822. Деятельность ложи Гермес, Москва. 1819-1821. Деятельность ложи Славянский Орел, Вильна. 1821. Основание ложи Овидий, Кишинев. 1821. Основание ложи Святого Иоанна Богослова, теолога, в Петербурге. 1822. Август. 1. Указ Александра I о запрете масонства в России. 1823. Создание ритуала эмулейшн. 1877. Конвент Великого Востока Франции, принявший решение о полной свободе совести для своих адептов. Начало великого раскола мирового масонства. 1882. Январь. 14. Посвящение в одной из французских лож феминистки Марии де Ресме. Начало истории смешанного масонства с участием в работах лож мужчин и женщин. 1883. Создание бразильского ритуала. 1893. Апрель. 4. Марии де Ресме и Жоржем Мартином основано в Париже «Человеческое право», международный масонский орден, принимающий в свои ряды мужчин и женщин. 1895. Создание Великой ложи Франции. 1899. Создание ритуала Мемфис-Мизраим. 1901. Май. 29. Основание в составе ВЛФ первой женской адаптивной ложи современности. 1906. Основание в России ложь ВВФ «Полярная звезда» в Петербурге и возрождение в Москве. 1908. Инсталляция «Полярной звезды» и возрождение. 1908. Основание капитула Астрея, Москва-Петербург. 1910. Самороспуск ложь ВВФ в России. 1910-1911. Создание Великого Востока народов России, ВВНР, политической квазимасонской организации. 1913. Ноябрь, 5. Основание Великой национальной ложи Франции. 1918. Конец года. Образование в Париже Русского масонского комитета. 1921. Основание Русского розенкрейцерского капитула Астрея, ДПШУ в Париже. 1921-1979. Деятельность Русской ложи Астрея, ВЛФ. 1922-1933. Деятельность Русской ложи Великий Свет Севера, Берлин. 1922. Четвертый конгресс Коминтерна осудил масонство и запретил членам коммунистических партий состоять в масонских ложах. 1924. Декабрь. 26. Инсталляция в Париже русской ложи «Северная звезда» ВВФ. 1924. Создание русской ложи «Гермес» Париж ВЛФ. 1924. Создание русской ложи «Золотое руно» Париж ВЛФ. 1924-1965. Деятельность русской ложи «Северное сияние» Париж, ВЛФ. 1925. Основание русской ложи усовершенствования «Друзья любомудрия» Париж. 1926-1940. Деятельность в Белграде русской ложи «Максим Ковалевский». 1926. Создание консистории «Россия» Париж русскими масонами 32 градуса ДПШР. 1926. Создание русской ложи «Юпитер», Париж, ВЛФ. 1927. Открытие русской масонской ложи в Александрии, Египет. 1927. Создание русской ложи «Аврора», Париж, системы Друахумен. 1927. Создание ареопага русских масонов «Ордо Абхао», «Порядок из хаоса», Верховного Совета Франции. 1929. Основание русского державного капитула «Северная звезда» для русских масонов 18 градуса посвящения ДПШР ВВФ. 1931. Основание русской ложи «Гамаюн» Париж ВЛФ. 1931. Основание русской ложи «Свободная Россия» Париж ВВФ. 1932. Создание русской ложи «Лотос» Париж ВЛФ. 1935. Создание Русского особого совета Париж масонами 33 градуса посвящения ДПШУ. 1945. Образование Великой женской ложи Франции. 1965. Основание Русской ложи Астрея ВНЛФ. 1979. Возобновление работ русской ложи усовершенствования «Друзья Любомудрия» в системе Верховного Совета Франции. 1990, декабрь 4. Посвящение Дергачева в ложу «Братская работа» ВВФ. 1991, январь. Организация русскоязычной ложи «Пушкин» в системе ВЛФ в Париже во главе с Мильским. 1991, март 22. Организация передачи о масонстве на радио «Свобода». 1991, апрель 28. Создание в Москве ложи «Северная звезда» ВВФ. 1991, август 30. Создание в Москве ВЛФ ложи «Николай Новиков». 1992, январь 14. Учреждение в Москве ложи «Гармония» во главе с Дергачевым, ВНЛФ. 1992, апрель. Создание в Москве ложи «Свободная Россия», ВВФ. 1992, август. Основание лож «Сфинкс», ВЛФ, Петербург и «Геометрия», Харьков. 1992, сентябрь, 7. Инсталляция ВНЛФ «Ложи Гармония» в Москве из 12 человек под руководством Дергачева. Номер 698 ВНЛФ. 1992, декабрь. Основание русскоязычной ложи «Григорий Вырубов» в системе ВВФ в Париже во главе с Делипским. 1993, июль 11. Инсталляция в Москве ложь северных братьев и 9 муз ВВФ. 1993, июль 15. Создание в Москве ВС ДПШУ для Франции достопочтенной ложи усовершенствования «Сократ» номер 902, объединивший масонов 4-14 градусов ДПШУ. 1993, июль 16. Создание в Москве ВС ДПШУ для Франции капитула «Роза России» номер 903, масонов 18 степени посвящения. 1993, июль 17. Создание в Москве ВС ДПШУ для Франции Ареопага Святой Георгий, номер 904, масонов 30 степени посвящения. 1993, октябрь, 12. Основание ложи «Лотос» в системе ВНЛФ. 1993, октябрь, 30. Создание в Москве ВЛФ ложи «Лютеция» прекратило свою работу в 1997 году. 1993, октябрь-декабрь. Выставка в Российской государственной библиотеке «250 лет масонства в России». 1994, март-апрель. Выставка по истории русского масонства в Государственной публичной исторической библиотеке. 1994, май, 13. Создание в Москве ВС ДПШУ для Франции трибуната «Азирис» номер 911, масонов 31 степени посвящения. 1994, май, 15. Создание в Москве ВС ДПШУ для Франции консистории «Михаил Гардер», номер 912, масонов 32 степени посвящения. 1994, май. Организация ложи «Полярная звезда», ВВФ, Архангельск. 1994, июнь 12. Инсталляция ложи «Полярная звезда», ВВФ, в Архангельске. 1994, июнь 29, июль 4. Присутствие российской делегации на масонской конференции в Страсбурге. 1994, август. Создание в Петербурге ложи «Сфинкс», ВЛФ. 1994, ноябрь, 5. Проведение новиковских чтений в честь его 250-летия. 1994, ноябрь, 26. Заседание представителей трех российских масонских объединений. Ложь ВВФ, ВЛФ, ВНЛФ. 1995, июнь 24. Основание ВНЛФ Великой Ложи России, Москва, Центральный Дом Работников Искусств. Первая учредительная ассамблея ВЛР. 1996, январь 12. Первое заседание Ложи Возрождения ВВФ. 1996, март 23. Провизорный конвент русских лож ВВФ. 1996, июнь 23. Основание англоязычной ложи «Аврора» номер 5 ВЛР. 1996, июнь, 23. Вторая ежегодная ассамблея ВЛР. 1996, июль, 6. Создание Верховного Совета 33 градуса древнего и принятого шотландского устава для России. 1996, ноябрь. Переход ряда братьев Северной звезды ВВФ в ложу «Гармония» ВЛР. Конец 1996-го, начало 1997-го. Усыпление всех русских лож ВВФ. 1997. Открытие ложи «Москва» ВВФ. Возобновление деятельности «Северной звезды» ВВФ. 1997. Январь, 23. Всероссийская научная конференция «Философско-эстетические взгляды русских масонов» в Институте философии РАН, подготовленная ВЛР. 1997. Июнь, 12. Третья ежегодная ассамблея ВЛР. 1997. Октябрь, 18. Переход ложи «Полярная звезда» Архангельск под юрисдикцию ВЛР. 1998. Весна. Основание ложи «Юпитер» номер 7 ВЛР. 1998. Апрель, 28. Создание исследовательской ложи «Quater Coronati» четверо коронованных, номер 8, ВЛР, Москва. 1998, июнь, 12. Инсталляция исследовательской ложи «Quater Coronati». 1998, июнь, 12. Четвертая ежегодная ассамблея ВЛР. 1998, ноябрь, 28. Создание ложи «Северное сияние», номер 9, ВЛР. 1999, март, 6. Создание ложи «Братская любовь», номер 10, ВЛР. 1999, июнь, 12. Создание ложи «Пушкин», номер 11, ВЛР. 1999, июнь, 12. Пятая ежегодная ассамблея ВЛР. 2000, июнь. Выход первого номера «Вестника Великой ложи России». 2000, июнь, 10-12. Шестая ежегодная ассамблея ВЛР. 2000, октябрь. Создание ложи «Тихоокеанское побережье», Владивосток, номер 12, ВЛР. 2001, январь, до 24-го. Создание ложи «Федор Волков», Ярославль, номер 14, ВЛР. 2001, январь, 24-е. Седьмая внеочередная ассамблея ВЛР. 2001, февраль. Создание ложи «Орион», номер 15, ВЛР, Москва. Работала в системе ВЛР до 16 апреля 2001 года. Была восстановлена в ВЛР в законсервированном виде. 2001, март, 1-е. Создание ложи «Феникс», номер 16, ВЛР. 2001, март, 15-е. Инсталляция ложи «Феникс», номер 16, ВЛР. 2001, март, 26-е. Создание ложи «Изида» и ложи «Азирис», номер 17, ВЛР. 2001, апрель, 16-е. Учредительная ассамблея Русской Великой Регулярной Ложи. 2001, май, 8-е. Регистрация Ассоциации развития искусства обработки камня «Русская Великая Регулярная Ложа» в Московской регистрационной палате. 2001, июнь, 15-е. Переход в состав ВЛР бывших молдавских лож «Доблесть» и «Созвездие». Позже в реестре ВЛР они получили номера соответственно 20 и 21. 2001, июнь, 15-16. Восьмая ежегодная ассамблея ВЛР. Принятие новой конституции ВЛР. 2001, июнь, 24. Ассамблея РВРЛ. 2001, декабрь, 4. Создание ложи СЕР, армянский, любовь. Номер 18 ВЛР. Позже передана Великой Ложе Армении. 2002, февраль, 23. Создание ложи «Северные братья», Мурманск, номер 19, ВЛР. 2002, февраль, 24. Ассамблея РВРЛ. 2002, март, 16. Девятая внеочередная ассамблея ВЛР. 2002, март, 23. Научная конференция, проведенная РВРЛ, масонство и его миссия. 2002, апрель. Отставка Георгия Дергачева с должности великого мастера ВЛР. Избрание его великим командором ордена. 2002, июнь, 9. Ассамблея Верховного Совета 33 градуса древнего и принятого шотландского устава для России ВЛР. 2002, июнь, 28. Создание ложи «Под тремя коронами», Калининград, номер 22, ВЛР. 2002, позже 28 июня. Создание ложи «Альфа и Омега», Новосибирск, номер 23, ВЛР. 2002, сентябрь, 28. Десятая ежегодная ассамблея ВЛР. Избрание великим мастером Дмитрия Денисова. 2002, 16-17 ноября. Переход ложи «Воскресенье» Великой ложи Франции под юрисдикцию РВРЛ. Создание ложи «Три звезды» РВРЛ. Создание великой провинциальной ложи Петербурга из мастерских Астрея «Воскресенье. Три звезды» РВРЛ. Избрание великого провинциального мастера Санкт-Петербурга РВРЛ. 2003, февраль, 1-е, 11-я внеочередная ассамблея ВЛР. Принятие новой конституции и общего регламента. 2003, июнь, 30-е, создание и инсталляция ложи «Дружба» номер 24 ВЛР. 2003, июль, 5-е, 12-я ежегодная ассамблея ВЛР. 2003, декабрь, 9-е. Ассамблея Верховного Совета 33-го градуса древнего и принятого шотландского устава для России. Отставка Дергачева от должности великого командора. Избрание нового великого командора. 2003, декабрь, 13-е. 13-я внеочередная ассамблея ВЛР. 2004, март, 17-е. Заседание Совета великих офицеров ВЛР. Денисов сложил в себя полномочия великого мастера. Назначение его великого мастера Владимира Джангиряна. 2004, март, 17-е. Ассамблея Верховного Совета 33-го градуса древнего и принятого шотландского устава для России. Избрание нового великого командора. 2004, 28 марта, 1 апреля. Поездка группы русских масонов в Англию с целью основания Королевской арки. 2004, апрель, 25-е. 14-я внеочередная ассамблея ВЛР. Избрание великим мастером Владимира Джангиряна. 2004, июнь, 4-е. Создание и инсталляция ложи «Белый рыцарь» номер 25 ВЛР. 2004, июнь, 30-е. Расширенное собрание ВЛР. 2004, ноябрь, 20-е. 15-я ежегодная ассамблея ВЛР. 2004, декабрь, 26-е. Ассамблея РВРЛ. 2005, июнь, 25-е, 26-е. Ассамблея РВРЛ в Санкт-Петербурге. 2005, июнь, 26-е. Создание совместной российско-итало-американской ложи «Треугольник Хирама» номер 26 ВЛР. 2005, июнь, 26-е. 16-я ежегодная ассамблея ВЛР. 2005, сентябрь. Создание в Париже Великой Ложей России, Великой Национальной Ложей Франции, Великой Ложей Австрии, Великой Ложи Украины. 2006, май, 28-е. Инсталляция ложи «Цитадель» номер 27 ВЛР. 2006 год, май, 29-30-е. 17-я внеочередная ассамблея ВЛР. Выход из нее группы братьев. Создание ими непризнанной, нерегулярной Великой Ложи России. 2006 год, май. Создание Верховного Совета 33-го градуса ДПШУ для Литвы при участии Верховного Совета России. 2006 год, июнь, 17-е. 18-я ежегодная ассамблея ВЛР. 2006 год, июнь, 17-е. Проведение непризнанной, нерегулярной ВЛР ритуального собрания. 2006 год, июль, 1-2, ассамблея РВРЛ в Петербурге. 2006 год, сентябрь, 30-е, ритуальное собрание непризнанной, нерегулярной ВЛР. 2006, октябрь, 25-е, декабрь, 16-е. Деятельность рабочей группы пути сближения, представленной руководителями непризнанной, нерегулярной ВЛР и РВРЛ. 2006, декабрь, 16-е. Научно-практическая конференция 275-летия российского масонства «Вехи и события», подготовленная непризнанной нерегулярной ВЛР и РВРЛ, Москва. Отель «Белград», более 50 участников. 2007 год, июнь, 30-е. 19-я ежегодная ассамблея ВЛР. Избрание великим мастером ВЛР Андрея Богданова. Избрание, назначение и инсталляция великих офицеров ВЛР. 2007 год, июнь, 30-е. Объединение непризнанной, нерегулярной ВЛР и РВРЛ. 2007 год, сентябрь, 5-е. Закрытие ложи «Аврора» номер 5 ВЛР. 2007 год, сентябрь, 6-е. Научно-практическая конференция, организованная ВЛР «Пути развития современного регулярного масонства в России». Москва, отель «Советский», более 40 участников. 2007 год, сентябрь, 8-е. Первая ассамблея непризнанной, нерегулярной ВЛР в Петербурге. Избрание великого мастера, избрание назначения и инсталляция великих офицеров. 2008, февраль, 16-е. Вторая ассамблея реинтегрированной, непризнанной, нерегулярной ВЛР в подмосковном Архангельском. 2008, май, 17-е. Инсталляция ложи ВЛР, форпост номер 30, Магнитогорск. 2008, июль, 4-е, ноябрь, 20-е. Выставка «Масонство. История. Ритуал. Символика» в Музее истории и религии, Санкт-Петербург, подготовленная при участии ВЛР. 2008. Июль 5. 20-я ассамблея ВЛР. Официально зарегистрировано 80 человек. Присутствовали иностранные делегации Македонии, Украины, Латвии, Армении, Молдавии, Объединенной Великой Ложи Болгарии, Румынии, Чехии, Литвы, Турции, Люксембурга, Вашингтона. Всего 13 делегаций. 2008. Октябрь 11. Ассамблея не признана нерегулярной ВЛР. 1. Изменено название на Объединенное ВЛР. 2. Принята новая конституция и генеральный регламент с более демократическими формами управления. Избран ВМАС. Инсталляция великих офицеров. Тогда же создан Верховный Совет 33 градуса ДПШУ. 2008. Октябрь 13. Празднование 15-летия ДЛ «Лотос» ВЛР. 2008. Декабрь 8-9. Создание Великой Ложи Азербайджана при участии ВЛР. 2009. Апрель 18. Инсталляция ДЛ «Акация» номер 29 Сочи. 2009. Июль 4. 21-я ежегодная ассамблея ВЛР. 2009. Июль 24. Инсталляция ДЛ «Имхотеп» традиционной символической ложи древнего и изначального устава Мемфиса Мизраим. 2009. Лето. Ежегодная ассамблея ОВЛР. Избрание нового великого мастера Каша. 2009. Лето. Инсталляция ложи ВЛР «Каменный пояс» номер 31, Екатеринбург. 2009. Октябрь 16-17. Создание Мемфис-Мизраимского ордена в структуре ВЛР. 2009. Прием в ложу усовершенствования Сократ ВС ДПШР украинских братьев. Подготовка к созданию ВС ДПШУ для Украины. 2009. Ноябрь. Образование ложи «Франция» номер 32 ВЛР, работающей по французскому ритуалу. 2010. Январь 30. Создание ложи усовершенствования ДПШУ ВЛР «Платон» на востоке города Воронежа. 2010-2012. Выпуск ВЛР вестника freemasonry.ru. 2010. Февраль 13. Заседание ритуальных палат степеней древнего и изначального устава Мемфис-Мизраим. 2010. Февраль 20-21. Инсталляция дистрикта французского капитула в системе ВЛР. 2010. Март 20. Посвящение украинских братьев в 30 градус ДПШУ. Создание капитула 18 градуса Рутения для украинцев. 2010. Март 20. Создание капитула французского ритуала. Франция. Петр I. 2010. Март 21. 22-я внеочередная ассамблея ВЛР. Выборы великого мастера, первого и второго великих стражей, казначея и квартирмейстера. 2010. Март 23. Создан Верховный Совет нового французского устава России великим французским капитулом в России в Санкт-Петербурге. 2010. Июль 3. 23-я ежегодная ассамблея ВЛР. Инсталляция великих офицеров. 2010. Осень. Создание ложи МУС номер 33 ВЛР в Санкт-Петербурге, работающей по французскому уставу. 2010. Конец ноября. Создание франкоговорящей ложи совершенного согласия номер 34 ВЛР в Санкт-Петербурге. 2010. Посвящение группы украинских масонов в 30-33 градусы. Подготовка к созданию ВС ДПШУ для Украины. 2010. Завершение формирования всех 5 орденов французского устава. 2011. Февраль. Создание женской ложи «Большая медведица», ложи «Пифагор» Великого Востока народов России, непризнанного масонского объединения. 2011. Март 6. Инсталляция в Краснодаре ложи «Дельта», номер 36 ВЛР «Дельта». 2011. Март 12. Освящение в Саранске ложи Федор Ушаков, номер 35, ВЛР. 2011. Апрель, 6. Создание в системе ВЛР Королевской арки. 2011. Апрель, 19. Инсталляция в Москве административной путешествующей ложи Клио, номер 37, ВЛР. 2011. Июнь, 8. Заседание Верховного Совета ДПШУ ВЛР. Перевыборы Великого Командора. Формирование нового Верховного Совета. 2011. Июнь 11. Конференция, проведенная ДПШУ ВЛР «Морально-этические вызовы современного мира». 2011, июль, 2. 24-я ассамблея ВЛР. Перевыборы 1-го и 2-го стражей, великого казначея, великого квартирмейстера. 2011, июль, 2. Учреждение ВСДПШУ для Украины в Киеве при участии Верховных Советов ДПШУ России, Франции и Польши. 2012, январь, 16. 20-летний юбилей создания ложи «Гармония» номер 1 ВЛР. 2012, февраль, 25. Празднование 240-летия создания Первого Елагинского союза. 2012, март, 10. Первый весенний бал великого мастера. 2012, декабрь, 16. Инсталляция в Москве Минской ложи «Два орла» номер 38 ВЛР в качестве реинсталляции Могилевской ложи 1770 года. 2013, февраль. Создание ВЛР «Ложь строитель Давид» номер 39, «Святая Тамара» номер 40, Тбилиси, «Леон Великий» номер 41, Сухуми, образование Кавказского дистрикта. 2013, июль, 5. Создание в Москве армянской ложи «Араргат» номер 42, ВЛР. 2013, июль, 6. 26-я ежегодная ассамблея ВЛР. Изменение регламента. Подготовка к созданию великих провинциальных лож. 2013, сентябрь, 8. Инсталляция ложи Международного смешанного ордена Друа Хумен номер 1989 в России. 2013, сентябрь, 27. Инсталляция Екатеринбургской ложи ПП Демидов номер 43 ВЛР. 2013, сентябрь, 29. Инсталляция Пермской ложи Золотой ключ номер 44 ВЛР. 2014, апрель. Создание ложи Грибоедов, Санкт-Петербург, номер 45, ВЛР. 2014, апрель. Восстановлена в системе ВЛР ложа Орион, номер 15, из братьев, перешедших из ОВЛР. 2014, июль, 5. 27-я ежегодная ассамблея ВЛР. 2014, сентябрь, 27. Инсталляция ложи Череп и крест, Нижний Новгород, номер 46, ВЛР. 2014, октябрь, 25. Инсталляция ложи «Братская цепь», Челябинск, номер 47, ВЛР. 2015, февраль, 28. Инсталляция в Москве «Болгароговорящая ложа», Шибко, номер 50. 2015, март, 14. Создание ВЛР «Великой ложи Грузии». 2015, март, 14. Создание ВЛР ложи «Георгий Блистательный», номер 4, «Великой ложей Грузии». 2015, март, 28. 28-я отчетно-выборная ассамблея ВЛР. 2015, май, 18. Основание ДЛ восточного обряда Джузеппе Гарибальди, номер 49, ВЛР. 2015, июль, 4. 29-я торжественная ассамблея ВЛР. 2016, июль, 4. 30-я торжественная ассамблея ВЛР. 2017, июль, 1. 31-я ассамблея ВЛР. 2017, осень. Образование смешанной Великой символической ложи России и союзных стран. 2018. Инсталляция ДЛ «Конкордия», номер 53, шахты Ростовской области. 2018, осень. Создание Великой женской ложи Франции на востоке Петербурга, мастерской «Гамаюн». 2019. Инсталляция в Казани ДЛ «Крылья свободы», номер 54, ВЛР. 2019. Декабрь, 8. Инсталляция ДЛ «Нур», номер 56, на востоке Бишкека, Кыргызстан. 2019, май, 11. Образование ДЛ «Прометей», номер 57, на востоке Великого Новгорода. 2019, сентябрь, 14. Создана ДЛ «Джанкарло Сери», номер 58, на востоке Самары, работающая по восточному обряду. 2019, ноябрь, 24. Создание ДЛ «Ренессанс», номер 59, на востоке Москвы, работающая по обряду Emulation. 2019, ноябрь. В Москве инсталлирован масонский храм. 2019 год, ноябрь. В Казани заложен камень в основании второго в России масонского храма. 2020, август. Первая инсталляция ДЛ «Гиперион» номер 60 Востока Анапы. 2021, март. Основание ДЛ «Свет Сибири» номер 61 на востоке Новосибирска. 2021, май. Основание ДЛ «Антарес» номер 62 на востоке Тюмени.